2. Итак, если Господь Бог заботится об удовлетворении жизненных потребностей всех вообще, ибо Он сотворил и малого, и великого, и одинаково промышляет о всех, то почему везде множество нищих и весьма скудевших людей? Кажется, будто бы Бог попустил всем довольствоваться трудами рук своих. Чудно есть, братья, провидение Божие о нищих. Истинно сказал об этом святой Златоуст, что не только нищие имеют необходимость в богатых, но и богатые еще более нуждаются в нищих. Если представим себе два посада или города, в одном из которых жили бы одни богатые, а в другом одни нищие, то между жителями того и другого не было бы никакой связи, никакого обмена. Ибо в первом городе не было бы ни одного мастерового человека, ни кузнецов, ни золотых и серебряных дел мастеров, ни портных, ни ткачей и других работников. Такими делами богатые люди не занимаются. Не будет там ни слуг, ни служанок. Что же это за город, когда в нем не найти никакой помощи, никакого удобства? Во втором же городе жили бы все рабочие, люди, добывающие себе трудами своих рук, скудную пищу, одежду и прочее, необходимое для жизни, довольствуясь малым. Но если бы все были богаты и жили бы в роскоши, то какие были бы последствия? Оказались бы забытыми и изгнанными из общества все добродетели. Общим занятием сделалось бы пить, есть, плясать, играть. Общественная жизнь находилась бы в таком упадке, как было пред всемирным потопом или же в городах Содоме и Гоморре. Конец такой жизни известен, всеобщая казнь Божия. Все же, что было и есть в мире доброго и Богу угодного, устроено старанием и деятельностью не богатых, но трудолюбивых и богобоязненных людей, лишенных довольства и денег. Они трудились в поте лица, продавали свои труды богатым. Они не забывали Бога, молились своему Творцу и Промыслителю, который в самой нищете их покровительствовал им. Многие святые угодники Божии, пребывая в крайней нищете, ее одну любили больше всех богатств и имели о себе величайший Божий промысел. Они, не имея ничего, но как бы всем обладающие свободно, во всякой душевной радости возглашали «Отче наш, сущий на небесах», имея при этом в устах и сердце слова псалмопевца: «Возверзи на Господа печаль твою, и то и тебя припитает». Истинно, Отец Небесный столь великое имеет провидение и попечение о сердечно предавшихся Ему людях, что, когда они лишены человеческой помощи, посылает им свою небесную помощь. Например, такую помощь оказал Бог пророку Илии. Во-первых, Он повелел воронам, чтобы они носили ему пищу, и вороны приносили ему хлеб и мясо по утрам и по вечерам, а из потока он пил воду. Когда этот поток высох, то, во-вторых, Бог повелел Илии идти в Сарепту Сидонскую к убогой вдове на прокормление, все имущество которой состояло из горсти муки в катке и из небольшого количества масла в кувшине. Но по Божьему промыслу, во время пребывания в ее доме пророка, мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не уменьшалось. В-третьих, когда Илия облегчал сном свое оскудение, подоспел к нему с неба второй приноситель пищи. Ангел Господень не разбудил Илию своим к нему прикосновением, говоря: «Встань, ешь и пей». Илия пробудился и видит: вот у его изголовья печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. Ангел Божий повторил то же самое во второй раз. Такую же преславную благодать проявлял всещедрый Бог и многим другим угодникам своим, когда они находились в различных нуждах. Хотя и мы часто получаем от Бога такую же благодать в своих нуждах и недостатках. Однако же везде встречается между нами большое маловерие у многих, боящихся лишиться приличного и необходимого для поддержания здешней жизни. Мы и ныне говорим с иудеями: «Возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне». И с апостолом Филиппом, и с апостолом Андреем: им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу, 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? О, маловерные мы люди! Отец Небесный знает, что все это нам необходимо. Неужели же благость Божия теперь оскудела более, чем в прежние времена?